Раздел третий. Кмети рассаживались на дубовых скамьях. Вождь оглядел стол и разломил хлеб, начиная вечерю. Все как в роду, где меньшие смирно ждут, пока возьмет ложку отец. Чему удивляться? Род будет всегда. Всегда будут сыновья и отцы, хотя бы звали их кметями и воеводой, или как-то еще. А позади верхнего стола была в стене узкая дверь, и ее с обеих сторон стерегли непреклонные лики богов. Были они чем-то схожи с самим воеводой. Наверное, он привез их из варяжской земли, из прежнего дома. Мы знали, на его родине старшим богом был Святовид, зорко глядевший на все четыре стороны света. Однако кмети-варяги чтили того же Перуна, что кмети-словени. И эта его священная храмина сокрывалась за спиной воеводы, и воевода хранил ее крепче всех в купе грозных личин. А звалось святилище диковинным именем Неметон. Мы, молодшая чать, расторопно сновали за спинами, наполняли рога, подавали мясо и хлеб. Вот она, служба отроческая, желанная. Что же, браного полотна с наскоку не выткишь. Учись сперва на рогожке. Ярун оказался поблизости от меня, потому что наши наставники сидели рядом с вождем. В гриднице совсем не было женщин. Я две лета. Я все поглядывала на нее и дивилась. Ее-то нежную, что увело с беззаботных девичьих посиделок, пировать усадила меж бородатых мужей. Вот обратилась к старому Хагину, передала мисочку со сметаной. Вот Славомир толкнул ее в бок, хитрым глазом повел на запыхавшегося Яруна. Вилета прыснула в кулачок. Брат-ровесник, способный вовлечь несмышленную в мальчишескую забаву, повести в лес за медом, не вспомнив про жестоко жалящих пчел. Потом она повернулась к Мстевою. По летам он мог быть ей отцом. И смотрел, как отец на единственное дитя, порожденное, выношенное, вскормленное, и не догадай судьба потерять. Мне казалось, я вот-вот что-то пойму. Но тут Хагин позвал. «Сядь, дитятка, будет уже бегать. Да и проголодалась, поди». Я решила, расслышал урчание в моем животе и пожалел несчастную девку. Яруна, небось, никто не жалел. Взялся за гуж, тяни. Пришел служить в отроках, ну и служи. Еще я испугалась, не загордился бы кто, не погнал из-за стола. Откуда знать? Может, Хагин испытывал, знаю ли я обхождение, чту ли старшинство? Я перелезла через скамью, осторожно взяла хлеба, взяла жареные вепревины, разрезала луковку, начала есть. «Ну вот», — неожиданно засмеялся старик, «теперь ты совсем наша. Теперь тебя даже Брен не прогонит. Слышишь, Брен?» Вождь посмотрел на нас мельком и ничего не сказал, а я с испугу закашляла, подавившись куском. Я поняла, что премудрый дед меня спас. Даже дух, вылетевший из тела, еще может вернуться, пока не вкусит пищи в кромешной стране. Лишь тогда он по-настоящему принадлежит ей. Я села с воинами за стол и отведала хлеба. «Теперь мне осмелится показать путь, только если я совершу что-нибудь страшное, стыдное, запятнаю великим бесчестием саму себя и дружину». Кмети вокруг пили и ели невозмутимо. Экая важность девка, чтобы из-за нее все забывать. Ели не дать не взять, как у нас после дня на корчевке. Не поднимутся, пока стоит на столе пища, и живот не отказывается принимать. Я задумалась. Неужто они тоже вскакивали чуть свет доить мычащих коров, тянуть из речной глуби самоловы мережи? Нет. Они правили только свое ремесло и еле знать впрок припасали силу к летним походам. Широкие окна гридницы были забраны на зиму красивыми резными досками. Очага в хоромине не теплили, сидели в шубах и шапках, грелись питьем. Славомиру был по душе красноватый густой мед, который усердно подливал ему мой побратим. Он пригубил его не однажды и стал было шумен, но встретился глазами с вождем и сразу затих, даже нахмурился, отложил рог. Мстивое слушались беспрекословно. Иногда даже прежде, чем он что-нибудь говорил. Я решилась вновь посмотреть на Вилету. Она давно кончила есть и вертела в руках зеленоватую стеклянную чашу. Все равно в поход ее не возьмут. Да она и не попросится. Я метила в воины, но девичье неистребимо сидело внутри. Я сравнивала себя с Вилетой и ужаснулась обжорству. Поспешно догрызла кусок и не потянулась за новым. «Плохо ешь, внученька», — сказал немедленно Хаген. «Что так?» Сколь внятны были ему малые приметы и шорохи, таящиеся от зрячих. «Да так», — буркнула я смущенно, — «хватит уж, сыта». «Налегай крепче», — посоветовал старец и добавил с усмешкой. «У Брена пищами не утолстеешь». Близко к вождю сидели степенные седоусые кмети, старградские вагиры, вышедшие из-за моря, и наши словени поровну. Против меня оказался как раз один из таких, обветренный муж, которому я сгодилась бы в дочке. Звали его Плотица. Он был у нас летом и теперь смотрел с незлым любопытством, теплившимся в маленьких зорких глазах. Он подбегнул мне, когда я отважилась поднять взгляд. Правая нога у Плотицы была деревянная от самой середины бедра. Когда он стоял, подбоченившись, во дворе или у корабельного борта, увечья нельзя было заподозрить. Неведомый мастер гораздо вытесал ногу и спрятал ее в хороший сапог. Шагая, Плотица сильно хромал. Когда же садился, негнущаяся нога смешно торчала вперед. Поговаривали, однако, будто немногие одолевали его в поединке, с мечом или без меча. Он ходил кормщиком на корабле воеводы. Вождь берег верную лодью и мало кому позволял брать в руки правила. Плотице он верил без разговора. «Эй, Плотица!» — услышала я веселый смех Славомира. «Отстегивал бы ты, что ли, свою кочерышку? Небось, уже все коленки девки оббил». Надо ли говорить, как я перетрусила? Стол между нами был шире не надо, коленок моих, понятно, ничто не касалось. Но я приросла к дубовой скамье и, помню, только подумала, отчего вождь не прикрикнул на брата, как он один только и мог. Между тем вся длинная гридница повернулась к Плотице, предвкушая ответ. Хромой воин, не торопясь, доживал мясо, запил его, тщательно расправил усы и, наконец, произнес: «Твоя правда, живой ногой тут бы сподручней. А, впрочем, болячка тебе, я кроме ноги ничего еще не отстегиваю, и меня с моей деревяшкой еще не метало через борта, как тебя тогда по весне». Обвалившийся хохот едва не смахнул меня со скамьи. Матерые кмети ложились грудью на стол, заскорузлыми ладонями терли глаза, в том числе Славомир, и было похоже, досталось ему по делам. Наверное, вправду забавно летел он в студеную воду, обманутый коварной волной. Потом я не раз еще слышала за этим столом, как могучие воины размахнутся, дубовую дверь пробьют кулаком, словно бы ни с того ни с сего принимались безудержно хвастаться, бросая чуть ли не вызов друг другу. Или как нынче пускали в ход поношения и подначки, которые у мелких людей тотчас выдернули бы ножи из ножен. «Сравнение мужей» — вот так звалась такая игра. Гордые и умевшие мстить без всякой пощады, они состязались в умении отражать шуткой ранящие слова. И все только за тем, чтобы дать друзьям позабавиться, похохотать от души. Попробовал бы кто-нибудь напомнить стрыю батюшке Ждану, как он лебезил перед грозным вождем. Когда воины ушли спать в дружинную избу, а мы соскоблили мясо с костей и убрали столы, я отправилась знакомым путем в горницу, что так щедро решила делить со мной сестренка вождя. Осторожно открыла дверь, мало ли спит, и едва не ступила на девку-подлеточку, угнездившуюся при пороге. Сестра воеводы ждала меня со светцом, и я изумленно спросила: «Это кто тут у тебя?» «Чернавушка», — отвечала она, изумившись не менее моего. А девчонка высунулась из-под овчины и вразумила меня недогадливую. «А водички подать? Яблочко сушеное поднести? А басни рассказать, чтобы спалось?» Я промолчала. «Всяк домостройничай, покуда живешь у себя, а в чужой избе хозяина не учи». Вилета через голову стянула рубашку, нырнула в нежный мех одеял и указала на постель рядом с собой. «Ложись». Она и тут делилась охотно и радостно. «Всякая ли так щедра даже с родней? Всякая ли позовет ни на один ночлег на житье незнакомую девку на голову выше себя?» Я забралась под одеяло, и чернавка, привстав, задула светец. Мне приснился зимний ночной лес. На лыжах, но почему-то с кузовом клюквы, я шла меж громадных заснеженных елей, едва озаренных дрожащей зеленой звездой. С моря надвигалась метель. Я шла домой. Я знала это во сне, хотя лес был незнакомый. Скоро увижу старое поле, наш тын и злую березу, ищущую что-то обледенелой рукой. Тут загорелись во тьме янтарные волчьи глаза. «Молчанушка!» — окликнула я мохнатого зверя. «Молчан!» Протянула руки навстречу, ждала ринется, увязая в рыхлом снегу, вскинет лапы на плечи, задумает опрокинуть. Но Молчан только поднял шерсть на загривке, оскалил страшную пасть и попятился, растворяясь в поземке. «Молчан!» — крикнула я еще раз и пробудилась. Во сне раскрывается око души и зрит невидимое наяву. Крепкое тело до срока прячет недуг, а заснешь — и помстится, что заболел. Бывает, во сне громким кличем кличет беда, прихватившая кого-то в чужом далеке. Разгадаешь увиденное, быть может, узнаешь судьбу, или задумаешься, в себя глянешь поглубже, не ведаю, что и важней. Чего ради не взяла я Молчана с собой? Хромоту его пожалела. О себе пеклась, о себе обиды копила. На дядьку, на мать, на злую Белену. А как сама за счастьем пустилась, бросила друга, прочь оттолкнула, чтоб не мешал. Такие сны шлют хранители-боги. Иного хлестнуть по рукам, отшибить охоту к злодейству. Иного предупредить и спасти. А иного еще наказать, отплатить за давнее малодушие, быть может, неведомое никому. И толку нет ни с оберегов, ни жирного жертвенного гуся, не молятся этому Богу, и у каждого он свой, малый или великий, смотря по тому, каков сам человек.